Петти Дэй. 2 января 1985 года, 13:50. Петти иногда задумывалась, сколько времени, если его сложить, они с сестрой провели за рулем. 1000 часов, 2, может, 2 года, если учесть все поездки. Как, например, считают фирмы по изготовлению матрасов. Треть жизни человек спит, так почему бы не поспать на нашей продукции? Она сделает сон особенно сладким. Говорят, 8 лет мы стоим в очередях, 6 лет уходит на то, чтобы справлять малую нужду. Да чего отвратительна жизнь, если взглянуть на нее с этой точки зрения. 2 года перед кабинетом врача, и только 3 часа на то, чтобы смотреть, как за завтраком Дебби хохочет до тех пор, пока молоко не польется у нее по щекам. 2 недели, чтобы давиться комковатыми блинами с сырой серединой, которые напекли для нее дочери. Всего час видишь, как Бен водружает на голову бейсболку, с поразительной точностью повторяя движение деда, а ведь дед умер, когда он был еще крохой. 6 лет унавоживания земли в поле. 3 года неприятных звонков из налоговой службы. Наверное, месяц секса. Хорошо, если день такого, который доставил удовольствие. За всю свою жизнь она спала с 3 мужчинами. Первым стал милый и добрый одноклассник, потом раннер, удалой парень, который отбил ее у милого и доброго одноклассника и оставил с 4 замечательными детьми на руках. С 3-м она несколько месяцев встречалась после того, как ушел раннер. 3-жды они спали, когда дома были дети, и каждый раз это заканчивалось ужасно глупо. 11-летний Бен, в то время страшно ревнивый, с мрачным видом усаживался на кухне и бросал на них недобрые взгляды, когда утром они выходили из ее комнаты, и она шла в ванную, с ужасом думая, что от нее несет мужским семенем, которое пахнет так резко и агрессивно. С самого начала было совершенно ясно, что этот ее роман обречен. Заводить кого-то еще у нее пока не хватает храбрости. Может быть, когда-нибудь потом, через 11 лет, когда Либи закончит школу, ей будет 43 года, возраст сексуального расцвета женщины, или в 43 наступает климакс. Едем в школу? Вопрос Дианы вернул ее из минутного транса к жуткой действительности и тому, что они должны сделать — найти сына. А дальше что? Спрятать его, пока не пройдет буря? Отвезти в дом, где живет эта девочка, и все выяснить на месте? В фильмах мать семейства всегда ловит сына на краже, после чего отправляет обратно в магазин, где тот дрожащей ручонкой протягивает кассиру украденную конфету и жалобным голосом просит прощения. Она всегда знала, что Бен подворовывает какую-то мелочь. До того, как он начал закрывать свою дверь на замок, она иногда натыкалась в его комнате на неожиданные предметы, которые помещаются в карман: свечу, батарейки, пакетик с пластмассовыми солдатиками. Но, как это ни ужасно, ни разу, ни слова ему об этом не сказала. Одна ее часть просто не хотела с этим связываться, тащиться куда-то в город и разговаривать в магазине с мальчишкой, который получает смешные деньги, и его эта кража совершенно не волнует. Другая же и худшая думала: а почему, черт побери, и нет? У мальчика так мало игрушек, так почему не сделать вид, что она посчитала это подарком приятеля? Пусть эта украденная мелочь у него остается. Это такая малость во всеобщем обмане, который творится вокруг. Нет, в школу не поедем. Он работает только по воскресеньям. А куда? Они подъехали к светофору, пристроившись в хвост очереди из машин, как перед прачечной. Если ехать прямо, дорога заканчивалась у самого пастбища, жившей в соседнем штате Колорадо семьи, владевшей огромным земельным участком. Повернуть направо, и они двинутся в сторону самого Киннеки и школы. А если свернуть налево, то поедешь вглубь Канзаса, где, насколько хватает глаз, лежат земли фермеров. В этой стороне и живут 2 друзей Бена, застенчивые ребята из будущих фермеров Америки, те самые, которые стесняются позвать его к телефону, когда трубку берет она. «Давай налево. Заедем к Мюллерам». «Он продолжает с ними дружить? Это хорошо. Никому и в голову не придет заподозрить этих мальчишек. А Бена, стало быть, можно?» Диана со вздохом свернула налево. «Я тебя полностью поддерживаю, Пи». С самого рождения братья Мюллеры на Хэллоуин одевались в костюмы фермеров, родители отвозили их в Киннеки на одном и том же широкозадом грузовике, высаживали на Булхарт-авеню, и они в одежде и кепках с неизменным логотипом компании Джона Дира стучались в двери и, как полагается, предлагали взрослым откупиться конфетами, если они не хотят, чтобы над ними подшутили. Братья, как и их родители, разговаривали исключительно о пшенице и погоде. По воскресеньям ходили в церковь, и молитвы у них, наверное, тоже были о богатом урожае. Мюллеры хорошие люди, но без воображения и настолько привязаны к своей земле, что даже кожа у них бугрится и морщится, как земля Канзаса. «Знаю». Петти потянулась к сестре, чтобы положить ладонь на ее руку, как раз в тот момент, когда Диана переключила передачу. Рука повисела над рукой сестры и вернулась на колено. «Ах ты, придурок!» — в сердцах бросила Диана в адрес водителя машины впереди, которая плелась, мешая им ехать быстрее, подтянула свою машину почти вплотную, резко крутанула руль и пролетела мимо. Петти смотрела вперед, не поворачивая головы, но боковым зрением почувствовала на себе взгляд водителя. «Кто он?» «Небось, слышал о том, что произошло. Может, поэтому и смотрит, а то и пальцем показывает. Ага, вот она, женщина, которая вырастила того парня. Если Диана узнала вчера вечером, сколько же телефонов разрывалось сегодня утром? А дома три ее девочки, наверное, сидят перед телевизором и бегают к непрерывно звонящему телефону, который отрывает их от мультиков. Им велено брать трубку, потому что может позвонить Бен. Но они вряд ли будут следовать указаниям. Им передался ее утренний страх. Если кто-то вдруг приедет, то увидит, что в доме на полу в гостиной сидят три зареванные, перепуганные стуком в дверь, оставленные без присмотра девчонки, 10 лет и младше. «Может, кому-то из нас надо было остаться дома? На всякий случай», — сказала Петти. «Пока эта история не закончится, я тебя одну не пущу. А сама я не знаю, куда ехать. Мы все сделали правильно. Мишель — большая девочка. Я за тобой смотрела, когда мне было меньше, чем ей». «Да, но в то время люди могли себе позволить уйти в гости на весь вечер, оставив детей одних дома, и никому при этом и в голову ничего дурного не приходило. В 50-е и 60-е годы, когда в старых добрых прериях ничего такого никогда не случалось. А сейчас маленьким девочкам нельзя кататься на велосипеде в одиночку или идти куда-то в группе меньше 3 человек. Однажды Петти присутствовала на вечеринке, которую устраивала одна из коллег Дианы, с продажей пластиковых контейнеров, которые распространяют исключительно на подобных мероприятиях. Только на этой вместо контейнеров, не содержащих химических соединений, продавали приправу из мускатного ореха и протестовали против изнасилований. Она еще тогда пошутила насчет того, каким же надо быть кретином, чтобы тащиться в Кинеке кого-то насиловать. На что блондинка, с которой она там познакомилась, сказала: «Мою подругу однажды изнасиловали». Из чувства вины Петти тогда приобрела несколько баночек мускатного ореха. «Меня считают плохой матерью. Так оно, наверное, и есть. Никто не считает тебя плохой матерью. Лично я считаю, что ты вообще супергероиня. Содержишь ферму, ежедневно отправляешь в школу 4 детей и при этом капли в рот не берешь». Петти тут же вспомнила об очень холодном утре 2 недели назад, когда от изнеможения она чуть не рыдала. Натянуть на себя одежду и отвезти девочек в школу показалось ей таким невозможным делом, что она оставила их дома. Они вчетвером целый день сидели перед телевизором, смотрели мыльные оперы и какую-то чушь. Бену пришлось ехать в школу на велосипеде. Она закрывала за ним дверь, обещая, что обратится к администрации, чтобы в следующем году к ним заезжал школьный автобус. «Нет, я плохая мать. Не говори глупости». Дом Мюллеров стоял на приличном участке земли площадью не меньше 400 акров. Домик казался крошечным, ярко-желтое пятнышко на километры зелени озимых и снежной белизны. Ветер усилился, а по радио передали, что ночью ожидается обильный снегопад, после которого температура резко поднимется до весенней. Это обещание застряло у нее в голове: температура резко поднимется до весенней. Они свернули с шоссе и поехали к дому по узкой, негостеприимной дорожке, мимо культиватора, который диковинным животным притаился в амбаре, его крючковатые лопасти отбрасывали на землю когтистую тень. Чтобы заполнить тишину, Диана громко покашляла, что она делала всегда, когда чувствовала себя не в своей тарелке. Они вышли из машины, не глядя друг на друга. На деревьях безумолку сварливо перекликались бдительные граклы, а один пролетел у них над головой, За птицей блестящей серебряной нитью плескалось на ветру рождественское украшение, которое она тащила в клюве. В остальном все вокруг было неподвижным. Ни шума мотора, ни щелканья задвижки на заборе, ни звука телевизора внутри. Тишина, погребенной под снегом земли. «Что-то я нигде не вижу велосипеда Бена», — только и сказала Диана, когда они постучались в дверь, но он мог оставить его за домом. Дверь открыл Эд. Джим, Эд и Бен учились в одном классе, но братья не были близнецами. Один из них, кажется, Эд, однажды оставался на второй год, а может и дважды. Несколько секунд он удивленно на нее смотрел. Мальчишка невысокого роста, но атлетического сложения. Потом засунул руки в карман и оглянулся. «Здрасте, миссис Дэй». «Здравствуй, Эд. Извини, что беспокою во время каникул. Ничего страшного. Я ищу Бена. Он не у вас. Ты его не видел?» «Бена», — протяжно произнес он, словно эта мысль его заинтересовала. «Не-а. Я его в этом году вижу только в школе. Он сейчас с другой компанией». «С какой компанией?» — спросила Диана, и Эд первый раз посмотрел на нее. «Ну как ее?» Из глубины дома к ним двигался Джим. Его силуэт вырисовывался на фоне кухонного окошка у него за спиной. Он выглядел неуклюжим и был больше и шире брата. «Чем мы можем вам помочь, миссис Дэй?» Он подошел ближе и медленно оттеснил брата таким образом, что вместе они практически закрыли собой проход. Петти даже захотелось вытянуть шею и посмотреть, что там за ними находится. «Я тут спрашивал Эда, не видели ли вы сегодня Бена, а он говорит, что в этом учебном году вы мало общаетесь». «Его у нас нет. Жаль, что вы не позвонили, а то столько времени потеряли». «Нам очень нужно его найти. Не знаете, где он может быть?» «Дела семейные, так сказать», — вмешалась Диана. «Нет», — снова сказал Джим. «К сожалению, тут мы вам ничем не поможем». Эд уже успел отойти назад и теперь подал голос из тени гостиной. «Пусть звонит в справочную и узнает, как связаться с дьяволом», — фыркнул он. «Что?» «Ничего». Джим смотрел на дверную ручку, словно размышляя, не пора ли закрыть дверь. «Джим, помоги нам, пожалуйста», — бормотала Петти, — «пожалуйста». Мальчишка нахмурился и постучал носком о пол, как балерина. Он упорно не поднимал глаз. «Он сейчас в этой компании, которая общается с дьяволом». «Что это значит?» «У них там главный один парень, не знаю, как его зовут, он постарше нас. Наркотики у них там, кактусы с дурью, не знаю точно. А еще они убивают коров и других тварей. По крайней мере, я так слышал. Они все из другой школы, кроме Бена, конечно». «Но, может, ты все-таки кого-нибудь из них знаешь?» «Честное слово, не знаю, миссис Дэй. Мы не связываемся с этой фигней. Ничем не могу помочь, извините. Мы старались оставаться с Беном друзьями, но мы в церковь входим, родители у нас строгие. Честное слово, ничем не могу помочь». Он уставился себе под ноги и замолчал. Петти не нашлась, о чем еще его спросить. «Ладно, Джим, спасибо». Он закрыл за ней дверь, но не успели они отойти, как услышали внутри злобный окрик: «Ты, кретин, нафига было это говорить?» И тяжелый удар в стену.